Но в отдел контрразведки он так и не попал. Ключевой фигурой является Бьорк. Он явно был одним из тех, кто занимался Золоченко. Но к контрразведке он никакого отношения не имел. Бьорк. Это загадка. Формально он с 70-х годов числился в отделе по работе с иностранцами, но на самом деле там почти не показывался до 90-х годов, когда внезапно стал заместителем начальника. К тому же Бьорк — главный источник информации Блумквиста. Как Блумквисту удалось заставить Бьорка раскрыть такую взрывоопасную тайну, да еще и журналисту? Все из-за шлюх. Бьорк бегал по малолетним проституткам, и Миллениум собирался его разоблачить. Вероятно, Блумквист шантажировал Бьорка. Потом к делу примешивается Лизбет Саландер. Покойный адвокат Нильс Бьюрман трудился в отделе по работе с иностранцами одновременно с Бьорком. К ним и обратился Золоченко. Но как они поступили? Требовалось что-то решение. В отношении перебежчика такого масштаба распоряжение должно было прийти с самого верха, из правительства. Без поддержки им было не обойтись, иначе просто немыслимо. Или... Эдклинт почувствовал, как по коже побежали мурашки. Формально все понятно. В отношении перебежчика масштаба Золоченко необходимо поддерживать режим максимальной секретности. Он бы так решил и сам. Вероятно, так решило и правительство Фельдина. Это совершенно правильно. Однако произошедшее в 1991 году ни под какие правила не подпадало. Бьорк прибег к помощи Петера Талибарьяна, чтобы запереть Лизбет Саландер в детской психиатрической больнице под предлогом того, что она психически больна. Это уже преступление, причем настолько тяжкое, что у Эдклинта вновь побежали мурашки. Кто-то ведь должен был принимать решение. На этот раз речь о правительстве идти просто не могла. Премьер-министром тогда был Ингвар Карлсон, а за ним Карл Бильд. Ни один политик не осмелился бы даже подумать о шаге, идущем вразрез со всеми законами и справедливостью и грозящем, в случае выхода наружу, вылиться в грандиозный скандал. Если тут замешано правительство, то Швеция ничуть не лучше любой диктатуры мира. Этого быть не может. А дальше события в Сальгренской больнице 12 апреля. Золоченко так, кстати, убивает психически больной борец за справедливость в тот самый миг, когда вскрывают квартиру Микаэля Блумквиста и нападают на Аннику Джанини. В обоих случаях похищают странный отчет Гуннара Бьорка от 1991 года. Эту информацию абсолютно off the record сообщил Драган Арманский, не для печати. Заявления в полицию не подавались. И одновременно с этим берет и вешается Гуннар Бьорк, человек, которого Эдклинту больше всего хотелось бы вызвать для серьезного разговора. В такую длинную цепь совпадений Торстен Эдклинт не верил. Инспектор уголовной полиции Ян Бубланский тоже не верит, что это случайность. Не верит и Микаэль Блумквист. Эдклинт снова схватился за фломастер. Эверт Гульберг, 78 лет. Юрист, налоговик, 3 знака вопроса. Черт побери, кто же такой Эверт Гульберг? Он уже собрался позвонить руководителю ГПУ БЭС, но передумал по той простой причине, что не знал, как высоко внутри организации распространяется заговор. Короче говоря, он не знал, на кого может полагаться. Отвергнув возможность обращения к кому-нибудь внутри ГПУ БЭС, он стал думать, не обратиться ли ему к обычной полиции. Ян Бубланский руководит расследованием дела Рональда Нидермана и, конечно, был бы заинтересован в любой сопутствующей информации. Но это невозможно по чисто политическим соображениям. Он ощущал, что на его плечи навалилась огромная тяжесть. Под конец остался только один вариант, который казался конституционным и, возможно, защитил бы его. попади он в дальнейшем в немилость. Ему надо обратиться к начальнику и заручиться политической поддержкой своих действий. Эдклинт посмотрел на часы. Около 4 дня. Он поднял трубку и позвонил министру юстиции, которого знал уже несколько лет и с которым встречался на разных заседаниях в министерстве. Не прошло и 5 минут, как его соединили. «Здравствуйте, Торстен», — поприветствовал его министр юстиции. «Мы давно не общались. В чем ваше дело?» «Честно говоря, я, вероятно, звоню для того, чтобы узнать, насколько вы мне доверяете». «Доверяю? Забавный вопрос». «Что до меня, то доверяю полностью. Чем вызван такой вопрос?» «Он вызван огромной, экстраординарной просьбой. Мне необходимо встретиться с вами и премьер-министром, и срочно. Опля!» «С вашего разрешения я предпочел бы подождать с объяснениями до того, как мы сможем говорить с глазу на глаз. У меня на столе есть дело, настолько заслуживающее внимания, что я считаю необходимым проинформировать и вас, и премьер-министра». «Звучит серьезно. Это действительно серьезно. Это как-то связано с террористами и угрозами? Нет. Дело еще серьезнее. Обращаясь к вам с такой просьбой, я ставлю на карту свою репутацию и карьеру. Я бы не завел этот разговор, если бы не считал ситуацию настолько серьезной. Понятно. Отсюда и вопрос о доверии. Как скоро вам надо встретиться с премьер-министром? Если возможно, прямо сегодня вечером. Я начинаю волноваться. К сожалению, у вас есть для этого повод. Сколько времени займет встреча?» Эдклинт подумал. «На суммирование всех деталей, вероятно, потребуется час, и я вам перезвоню». Министр юстиции перезвонил в течение 15 минут и сообщил, что премьер-министр сможет принять Торстена Эдклинта у себя дома в 21:30. Когда Эдклинт опускал трубку, руки у него были влажными. «Окей, завтра утром с моей карьерой, возможно, будет покончено». Он снова поднял трубку и позвонил Монике Фигуэролле. «Привет, Моника. Ты должна сегодня вечером в 21:00 явиться на службу. Оденься получше». «Я всегда хорошо одета», — сказала Моника Фигуэролла. Премьер-министр смотрел на начальника отдела охраны Конституции взглядом, который, скорее всего, следовало расценивать как недоверчивый. У Эдклинта возникло ощущение, что за стеклами очков премьер-министра с огромной скоростью вращаются шестеренки. Премьер-министр перевел взгляд на Монику Фигуэролу, за время часового доклада ни разу не открывшую рта. Он увидел необычайно высокую и мускулистую женщину, которая смотрела на него почтительными, полными надежд глазами. Потом повернулся к министру юстиции, несколько побледневшему от всего услышанного. Под конец премьер-министр глубоко вздохнул, снял очки и надолго устремил взгляд куда-то вдаль. «Думаю, нам надо налить еще кофе». Наконец сказал он. «Да, спасибо», — откликнулась Моника Фигуэролла. Эдклинт кивнул, и министр юстиции налил им кофе из стоявшего на столе термоса. «Позвольте мне обобщить, чтобы быть уверенным, что я вас правильно понял», — сказал премьер-министр. «Вы подозреваете, что внутри службы государственной безопасности существует группа заговорщиков, действия которой выходят за рамки их конституционных обязанностей, и что данная группа в течение ряда лет занималась чем-то, что может быть расценено как преступная деятельность». Эдклинт кивнул. «И вы пришли ко мне, поскольку не доверяете руководству службы государственной безопасности?» «В общем, да», — ответил Эдклинт. «Я решил обратиться прямо к вам, поскольку деятельность такого рода противоречит Конституции. Но я не знаю цели заговора и не уверен, все ли я правильно понимаю. Возможно, сама деятельность легитимна и санкционирована правительством. В таком случае я рискую совершить действия, основанные на ошибочной или неверно понятой информации, и тем самым сорвать проводимую тайную операцию». Премьер-министр посмотрел на министра юстиции. Оба понимали, что Эдклинт подстраховывается. «Я ни о чем подобном не слышал. Вам об этом что-нибудь известно? «Абсолютно ничего», — ответил министр юстиции. «Ни в одном из известных мне отчетов Службы государственной безопасности нет ничего, чтобы на это указывало». Микаэль Блумквист считает, что это какая-то фракция внутри СЭПО. Он называет ее «Клуб Золоченко». «Я даже никогда не слышала о том, что Швеция приняла и содержала русского перебежчика такого масштаба. Значит, он прибежал во времена правительства Фельдина?» Эдклинт откашлялся. «Буржуазное правительство передало бразды правления Улафу Пальме. Не секрет, что кое-у-кого из моих предшественников в ГПУ БЭС сложилось о Пальме специфическое представление. Вы хотите сказать, что кто-то забыл проинформировать социал-демократическое правительство?» Эдклинт кивнул. «Я хочу напомнить, что Фельдин занимал свою должность два срока. Оба раза правительство раскалывалось. Сперва Фельдина в 79 году сменил Ула Ульстен с правительством меньшинства. Потом правительство еще раз раскололось, когда его покинули умеренные, и Фельдин правил вместе с Народной партией. Можно предположить, что при этих передачах власти в объединенной администрации министерств царил некоторый беспорядок. Не исключено даже, что о Золоченко знал такой узкий круг, что премьер-министр Фельдин просто не располагал достаточной информацией, и ему нечего было передавать Пальме». «На ком же тогда лежит ответственность?» — спросил премьер-министр. Все, кроме Моники Фигуэролы, помотали головами в знак неведения. «Предполагаю, что это неизбежно просочится в СМИ», — сказал премьер-министр. «Микаэль Блумквист и Миллениум выступят с публикациями. Иными словами, мы вынуждены что-то предпринять». Эдклинт намеренно употребил слово «мы». Премьер-министр кивнул, он понимал серьезность ситуации. «Для начала я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли ко мне с этим делом с такой поспешностью. Обычно я по первому требованию людей не принимаю. Но министр юстиции сказал, что вы человек разумный, и что наверняка произошло нечто экстраординарное, если вы просите о встрече не по обычным каналам». Эдклинт немного перевел дух. Что бы ни случилось, гнев премьер-министра на него не обрушится. «Теперь нам надо просто решить, что с этим делать. У вас имеются какие-нибудь предложения?» «Возможно», — уклончиво ответил Эдклинт. Он замолчал так надолго, что Моника Фигуэролла кашлянула. «Можно мне сказать?» «Пожалуйста», — ответил премьер-министр. «А если правительству об этой операции неизвестно, она незаконна. В таком случае ответственный за нее человек является преступником. То есть тот или те государственные служащие, которые превысили свои полномочия. Если мы получим подтверждение всем заявлениям Микаэля Блумквиста, значит, какая-то группа сотрудников ГПУ БЭС занимается уголовной деятельностью. Тогда проблема распадается на две части. Что вы имеете в виду? Во-первых, надо ответить на вопрос, как такое стало возможным? Кто за это ответственен? Как внутри уважаемой полицейской организации мог возникнуть подобный заговор? Хочу напомнить, что сама работаю в ГПУ БЭС и горжусь этим. Как это могло так долго продолжаться? Каким образом их деятельность удавалось скрывать и финансировать?» Премьер-министр кивнул. «На эту тему еще будут написаны книги», — продолжала Моника Фигуэролла. «Но ясно одно. Должно осуществляться финансирование. И речь идет о нескольких миллионах крон ежегодно, по меньшей мере. Я просмотрела бюджет Службы государственной безопасности и не нашла там никакой статьи, которую можно приписать клубу Золоченко. Но, как вам известно, существуют кое-какие скрытые фонды, информация о которых есть у начальника канцелярии и финансового директора, но недоступна мне». Премьер-министр мрачно кивнул. «Почему СЭПО вечно так трудно управлять? Во-вторых, требуется выяснить, кто в этом замешан. Или, точнее, каких людей следует арестовать». Премьер-министр выпятил губы. «На мой взгляд, все эти вопросы зависят от того решения, которое вы в ближайшие минуты примете». Торстен Эдклинт затаил дыхание. Если бы он мог ударить Монику Фигуэролу ногой по щиколотке, он бы это сделал. Она внезапно подорвала всю риторику, прямо заявив, что премьер-министр несет личную ответственность. Эдклинт сам собирался подвести к этому выводу только долгим, дипломатичным путем. «Какое же решение, вы считаете, я должен принять?» — поинтересовался премьер-министр. «С нашей стороны интерес у нас один. Я проработала в отделе охраны Конституции 3 года и считаю, что данное дело имеет важнейшее значение для шведской демократии. В последние годы служба государственной безопасности держалась в рамках Конституции. Я, естественно, не хочу, чтобы скандал отразился на ГПУ без. Но для нас важно подчеркнуть, что речь идет о преступной деятельности отдельных индивидов». «Деятельность такого рода, разумеется, не санкционирована правительством», — сказал министр юстиции. Моника Фигуэролла кивнула и на несколько секунд задумалась, а потом добавила: «С вашей стороны, думаю, важно, чтобы скандал не отразился на правительстве. Что произойдет, если правительство попытается скрыть эту историю?» «Правительство не имеет привычки скрывать преступную деятельность», — ответил министр юстиции. «Да, но давайте гипотетически предположим, что правительство захочет это сделать. В таком случае разразится скандал невиданного масштаба». «Продолжайте», — предложил премьер-министр. «В настоящее время ситуация усугубляется тем, что нам, в отделе охраны Конституции, для расследования этой истории приходится заниматься сомнительной в правовом отношении деятельностью. Мы хотим, чтобы все было законно, с юридической и конституционной точки зрения». «Мы все этого хотим», — заявил премьер-министр. «В таком случае я предлагаю, чтобы вы, как премьер-министр, отдали распоряжение отделу охраны Конституции как можно скорее распутать этот клубок. Дайте нам письменное поручение и наделите нас необходимыми полномочиями». «Я не уверен, что ваше предложение законно», — усомнился министр юстиции. «Нет, оно законно. Правительство наделено властью принимать далеко идущие меры в случае, если существует угроза изменения Конституции нелегитимным образом. Если группа военных или полицейских начинает проводить самостоятельную внешнюю политику, то в стране де-факто имеет место государственный переворот». «Внешнюю политику?» — спросил министр юстиции. Премьер-министр вдруг кивнул. «Золоченко был перебежчиком из иностранной державы», — напомнила Моника Фигуэролла. «Информация, которую он сообщал, по сведениям Микаэля Блумквиста, передавалась зарубежным разведкам. Если это делалось без ведома правительства, значит, имел место государственный переворот». «Ваша позиция мне понятна», — премьер-министр кивнул. «Теперь позвольте мне изложить мою». Поднявшись, он прошелся вокруг стола и остановился перед Эдклинтом. «У вас талантливая сотрудница. И к тому же она говорит без обиняков». Эдклинт сглотнул и кивнул. Премьер-министр обратился к министру юстиции. «Позвоните госсекретарю и директору правового департамента. К завтрашнему утру мне нужен документ, дающий отделу охраны Конституции экстраординарные полномочия для действий по данному делу. Отделу поручается определить степень справедливости обсужденных нами утверждений, собрать документацию о масштабах дела, а также установить, какие люди за него ответственны или в нем замешаны». Эдклинт еще раз кивнул. «Документ не должен содержать поручение проводить предварительное следствие. Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что назначать руководителя предварительного следствия в такой ситуации имеет право только генеральный прокурор. Однако я могу дать вам поручение провести собственное расследование с целью выяснения правды. Следовательно, вы готовите отчет правительственной комиссии. Это понятно? Да, но я хотел бы подчеркнуть, что являюсь в прошлом прокурором». «Хм. Мы попросим директора правового департамента разобраться и точно определить, как это должно выглядеть в формальном отношении. В любом случае, вы несете за данное расследование персональную ответственность. Необходимых сотрудников подберете себе сами. Если вы обнаружите доказательства преступной деятельности, вам следует передать эту информацию генеральному прокурору, который уже будет принимать решение о возбуждении судебного преследования». «Мне надо проверить, как именно полагается действовать», — но, думаю, вы должны проинформировать спикера и Конституционную комиссию Риксдага. Сведения просочатся быстро», — сказал министр юстиции. «Иными словами, нам надо работать без задержек», — ответил премьер-министр. «Хм», — произнесла Моника Фигуэролла. «Что?» — спросил премьер-министр. «Остаются две проблемы. Во-первых, публикация «Миллениума» может столкнуться с нашим расследованием. А во-вторых, через несколько недель начнется процесс над Лизбет Саландер. Мы можем узнать, когда «Миллениум» собирается давать публикацию. Можно попробовать спросить», — предложил Эдклинт. «Последнее, чего бы нам хотелось, это вмешиваться в деятельность СМИ». «Что касается этой девушки, Саландер», — начал министр юстиции, он немного подумал, — «ужасно, если она действительно подверглась таким противозаконным действиям, как утверждает «Миллениум». Неужели такое возможно?» «Боюсь, что да», — ответил Эдклинт. «В таком случае мы должны проследить за тем, чтобы ее восстановили в правах, и главное, чтобы она не стала жертвой новых правонарушений», — заметил премьер-министр. «А каким образом?» — поинтересовался министр юстиции. «Правительство ни при каких обстоятельствах не может вмешиваться в вопрос о возбуждении судебного преследования. Это было бы нарушением закона. Может, нам поговорить с прокурором?» «Нет», — возразил Эдклинт. «Будучи премьер-министром, вы не имеете права каким-либо образом оказывать влияние на юридический процесс. Иными словами, Саландер придется предстать перед судом», — сделал вывод министр юстиции. «Только если она проиграет процесс и подаст протест в правительство, правительство сможет включиться и помиловать ее, или дать распоряжение генеральному прокурору проверить, имеются ли основания для нового процесса». Потом он добавил еще одно. «Но это лишь в случае, если ее приговорят к тюремному заключению. Если же ее решат поместить в закрытое психиатрическое учреждение, правительство ничего сделать не сможет. Это медицинский вопрос. А премьер-министр не обладает компетенцией решать, здорова она или нет». В 10 часов вечера в пятницу Лизбет Саландер услышала, что в дверь вставляют ключ. Она немедленно выключила карманный компьютер и сунула его под подушку. Подняв взгляд, она увидела, как Андерс Юнессон закрывает за собой дверь. «Добрый вечер, фрёкен Саландер», — поздоровался он. «Как мы себя чувствуем сегодня вечером?» «У меня раскалывается голова и явно есть температура», — ответила Лизбет. «Звучит, неважно». Но выглядела Лизбет Саландер не слишком измученной температурой или головной болью. 10 минут доктор Андерс Юнессон посвятил ее осмотру и обнаружил, что к вечеру температура снова сильно поднялась. «Очень досадно, что это обрушилось на нас, как раз когда ты в последние недели стала так успешно поправляться. Теперь я, к сожалению, еще недели две не смогу тебя выписать. 2 недель должно хватить». Он посмотрел на нее долгим взглядом. Расстояние между Лондоном и Стокгольмом, если ехать на автомобиле, при грубом подсчете составляет 1800 километров, для преодоления которых теоретически требуется примерно 20 часов. На самом же деле около 20 часов ушло только на то, чтобы достичь границы между Германией и Данией. Небо затянули свинцовые грозовые тучи, и когда мужчина, которого называли «Троицей», в понедельник оказался посреди моста через Эресунд, хлынул дождь. Троица сбавил скорость и включил дворники. Езда по европейским странам на машине представлялась Троице кошмаром, поскольку континентальная Европа упорно ездила по неправильной стороне дороги. Он уложил вещи в фургон в субботу утром, переправился на пароме от Дувра до Кале, а потом пересек Бельгию через Льеж. Затем переехал немецкую границу возле Ахена и по автобану двинулся на север, к Гамбургу, и дальше, в Данию. Его компаньон Боб Собака дремал на заднем сиденье. Они вели машину по очереди и, исключая часовые остановки в придорожных кафе, стабильно ехали со скоростью километров 90 в час. Фургону было 18 лет, и передвигаться быстрее он просто не мог. Существовал более простой способ добраться от Лондона до Стокгольма, но ввести в Швецию около 30 килограммов электронного оборудования на обычном самолете, к сожалению, представлялось едва ли возможным. А при поездке по земле они пересекли 6 государственных границ, но ни один таможник или паспортный контроль их не остановил. Троица был горячим сторонником ЕС, правила которого упрощали ему визиты на континент. Троице было 32 года, родился он в городе Брэдфорде, но с детства жил в северной части Лондона. Формально у него было плохое образование. Профессиональное училище, откуда он в 19 лет вышел с дипломом техника телевизионного оборудования, и 3 года действительно проработал наладчиком в British Telecom. На самом же деле он обладал теоретическими знаниями по электронике и компьютерной технике, которые позволили бы ему с легкостью заткнуть за пояс любого сноба-профессора. Троица сроднился с компьютерами еще в 10-летнем возрасте и впервые взломал компьютер, когда ему было 13. Войдя во вкус, он настолько преуспел, что к 16 годам уже соперничал с лучшими хакерами мира. Был период, когда он проводил за монитором каждую свободную минуту, писал собственные программы и размещал в сети каверзные ловушки. Он сделался своим человеком в BBC, в английском министерстве обороны и в Скотланд-Ярде. Ему удалось даже ненадолго взять на себя командование британской атомной подводной лодкой, патрулировавшей в Северном море. К счастью, Троица принадлежал скорее к категории любопытных, нежели злобных сетевых мародеров. Он терял интерес, как только вламывался и получал доступ к компьютеру и сканировал его тайны. Максимум, что он себе позволял, и то нечасто, это пошутить. Например, устроить так, чтобы в ответ на запрос об указании позиции компьютер атомной подводной лодки предложил капитану подтереть себе задницу. Последний инцидент явился причиной ряда кризисных совещаний в Министерстве обороны, и задним числом Троица стал понимать, что если государство всерьез угрожает хакерам длительными сроками тюремного заключения, то хвастаться своими способностями, вероятно, не лучшая идея. Он выучился на телевизионного техника, поскольку уже знал, как работает телефонная сеть. Потом пришел к выводу, что она безнадежно устарела, и переквалифицировался в частного консультанта по охране, устанавливал системы сигнализации и контролировал их работу. Избранным клиентам он мог еще предлагать такие изыски, как наблюдение и прослушивание телефонов. Троица был одним из основателей «Республики хакеров», а оса — одним из ее граждан. Когда они с Бобом собакой приближались к Стокгольму в воскресенье вечером, было 7:30. Проехав комплекс IKEA при торговом центре Кунгенскюрва в пригородном районе Шерхольмена, Троица открыл мобильный телефон и вызвал записанный там номер. «Чума», — сказал Троица. «Вы где?» «Ты сказал, чтобы я позвонил, как проеду IKEA». Чума описал дорогу к турбазе на острове Лонгхольмен, где он забронировал коллегам из Англии комнату. Поскольку Чума почти никогда не выходил из квартиры, они условились на следующий день встретиться у него дома в 10 утра. Немного поразмыслив, Чума решился на титанический труд. К приходу гостей помыть посуду, прибраться и проветрить квартиру.